то позволь мне сказать несколько слов, раз на то пошло. Тебе следует знать, что я отлично понимаю, как гнусно ты со мной обходишься. Да, гнусно. Слышишь? И если ты надеешься, что я этого не замечаю, ты глупа. Если ты думаешь, что меня можно утешить сладкими словами, ты идиотка. И если ты воображаешь, что я отказался от мести, ты очень скоро убедишься в обратном. А пока благодарю тебя, что ты открыла мне тайну своей заловки. Даю слово, я воспользуюсь этим как надо. А ты держись в стороне. Что это? Ого, он показывает себя по-новому, — вскричала в изумлении миссис Линтон. Я с тобой гнусно обхожусь, и ты отомстишь? Как ты будешь мстить, неблагодарный пес? И в чем гнусность моего обхождения? Тебе я не собираюсь мстить, — ответил Хитклифф несколько мягче. Мой план не в этом. Тиран топчет своих рабов, и они не восстают против него. Они норовят раздавить тех, кто у них под пятой. Тебе дозволяется замучить меня до смерти забавы ради. Но уж дай мне позабавиться в том же духе. И если только можешь, воздержись от оскорблений. Ты сравняла с землей мой дворец. Не строй же теперь лачугу и не умиляйся собственному милосердию, разрешая мне в ней поселиться. Когда бы я вообразил, что тебе в самом деле хочется женить меня на Изабелле, я бы перерезал себе горло. — Ага, беда в том, что я не ревную, да? — закричала Кэтрин. — Хорошо. Я больше не буду сватать тебе никаких невест. Это все равно, что дарить черту погибшую душу. Для тебя, как для него, одна отрада — приносить несчастье. Ты это доказал. Эдгар излечился от раздражительности, которой поддался было при твоем появлении. Я начинаю приходить в равновесие. А ты не находишь себе покоя, если в доме у нас мир. И решил, как видно, вызвать ссору. Что ж, рассорься с Эдгаром, Хитклифф. Обольсти его сестру. Ты напал на самый верный способ отомстить мне. Разговор оборвался. Миссис Линтон сидела у огня, раскрасневшаяся и мрачная. Дух, который был у нее на службе, вышел из повиновения. Она не могла ни унять его, ни управлять им. Хитклифф стоял у очага, скрестив руки на груди, и думал свою злую думу. В таком положении я оставила их и пошла к господину, недоумевавшему, почему Кэтрин замешкалась внизу. — Эллен, — сказал он, когда я вошла, — вы не видели госпожу? — Видела. Она на кухне, сэр, — ответила я. Ее очень расстроило поведение мистера Хитклифа. Да и в самом деле довольна, мне кажется, этих дружеских визитов. Излишняя мягкость порой причиняет зло. Так оно и вышло у нас. И я рассказала о сцене во дворе и передала, насколько посмела точно, последовавший спор. Я полагала, это не может оказаться гибельным для миссис Линтон. Разве что она сама себя погубит, встав на защиту гостя. Эдгар Линтон с трудом дослушал меня до конца. Первые же его слова показали, что он не склонен непременно обелять жену. — Это недопустимо, — вскричал он. — Просто позор, что она его считает своим другом и навязывает мне его общество. — Позовите ко мне двух людей из прихожей, Эллен. Кэтрин больше не должна разговаривать с этим низким негодяем. Довольно я ей потакал. Он спустился вниз и, приказав слугам ждать в коридоре, прошел со мной на кухню. Те двое возобновили свой гневный спор. По крайней мере, миссис Линтон нападала теперь с новым рвением. Хитклифф отошел к окну и понурил голову, как видно, несколько растерявшись перед яростью ее нападок. Он первый увидел мистера Линтона и поспешил сделать ей знак, чтобы она замолчала. Поняв, в чем дело, она сразу притихла. — Что такое? — сказал Линтон, обратившись к ней. — Или ты утратила всякое понятие о приличии? Ты остаешься здесь после всего, что наговорил тебе этот подлец —